В саду я вновь слышу плач Сони, только уже она не тихо скулит, а рыдает навзрыд, почти визжит, и я понимаю, что должен найти ее. Меня окружают заросли кустов и травы, они растут с каждой секундой. Мне приходится продираться сквозь них, сбивать соцветия и листья, чтобы разобрать, откуда доносится плач. И как только мне начинает казаться, что я уж почти рядом с сестрой, плач перемещается в противоположный конец сада, и я должен начинать все сначала. Я зову на помощь мать, папу, бабушку или дедушку, но никто не приходит. И тогда я выхожу к озеру и вижу, что у сарая стоят два человека, женщина и мужчина. Он склонился к ней, а он впивается ей в шею, а Соня все заливается плачем. По волосам я догадываюсь, что это женщина Либби, и я застываю на месте, наблюдая, как мужчина, пока не узнанный мною, целует ее. Я зову их. Я прошу их помочь мне найти младшую сестру. В ответ на мой крик мужчина поднимает голову, и тогда я вижу, что это мой отец. Меня охватывает ярость. Мне кажется, что меня предали. Я не могу шевельнуться. Соня безостановочно плачет. Потом рядом со мной оказывается мать или кто-то похожий на нее, ее роста с ее фигурой, с волосами того же цвета, что были у нее. Она берет меня за руку, и мне становится ясно, что я должен помогать ей, потому что она нужна Соне, потому что только она может успокоить сестру. Плач, который уже перерастает в высокий визг, в истерику. «Все в порядке, милый», — говорит мне похожая на мать женщина. «Просто она хочет есть». И мы находим ее под кустом папоротника, полностью скрытую листвой. Похожая на мать женщина берет ее на руки и прижимает к груди. Она говорит, пусть она пососет меня, тогда она успокоится. Но Соня не успокаивается, потому что она не может сосать. Женщина не достала для Сони грудь, но даже если бы достала, ничего бы не вышло. Когда я взглядываю на сестру, то вижу, что ее лицо скрывает маска. Я стараюсь снять ее, но не могу, мои пальцы соскальзывают. Женщина, похожая на мать, не замечает, что происходит, и я не могу заставить ее посмотреть на сестру, а сам я ну никак не могу стянуть маску, прячущую Соню на лицо, и от этого прихожу в полное отчаяние. Я прошу женщину-мать помочь мне, но все бесполезно, она не хочет даже взглянуть на Соню. Тогда я бегом возвращаюсь сквозь заросли к озеру, надеясь найти помощь там, но, добежав до берега, поскальзываюсь и падаю в воду, и меня тянет вниз, отчего я не могу дышать. И в этот момент я просыпаюсь. Мое сердце колотится, как сумасшедшее. Я буквально чувствую, как в кровь вливается адреналин. Пока я записывал сон, сердцебиение понемногу стихло, но заснуть снова я даже не надеюсь. Разве, Либби, не с вами удивляетесь вы? Нет, она не вернулась оттуда, куда унеслась после того, как мы, вернувшись от судьи Крэсуэлл Уайта, застали дома моего отца. Вы беспокоились о том, что с ней? А почему я должен беспокоиться о ней? Вы ничего не должны, Гидеон. Я так не думаю. Я должен вспомнить больше. Я должен вернуться к музыке. Я должен привлечь в свою жизнь женщину, не боясь, что могу все потерять. Что именно потерять? Прежде всего, самого себя. Вы можете потерять себя? Мне так кажется.